Глава шестая. Солнце еще не повисло над чистоколом, венчавшим вал, обегающий базу. А из штабного здания уже вышел в полном строевом облачении от подбитых гвоздями сапог, посеребренных поножей и кольчуги без рукавов, пересеченной украшенными наградными знаками-портупеями, до тускло отсвечивавшего в рассветных тенях шлема с высоким султаном, центурион Макрон. В правой руке он держал жезл, символ предоставленного ему императором, сенатом и народом Рима право на телесное наказание даже неприкосновенного римского гражданина, вздумает тот воспротивиться его воле. Покручивая жезл пальцами, он твердым шагом направился к молчаливой толпе местных жителей, собравшихся на гарнизонном плацу. Когда по стране от ребатов разлетелось известие о формировании когорт, сюда стеклись тысячи добровольцев, причем не только из Калливы, но и со всей округи. Провалявшись после ранения почти пару месяцев на больничной койке, Макрон ощущал подъем духа уже от того, что снова входил в колею нормального армейского распорядка. Да и вообще, если не считать приступов головной боли, порой просто раскалывавших ему череп, он, можно сказать, был теперь в полной силе и сейчас чувствовал себя замечательно. Во всяком случае, к новобранцам Макрон шагал, посвистывая и выпятив грудь. Катон стоял в стороне от толпы, разговаривая с Тинкоммием, и Макрону подумалось, что его юный дружок в своей впервые надетой и соответствующей теперешнему его званию форме выглядит ничуть не лучше, чем в прежней, какую носил Оптианом. Кольчуга над тощим жердяей висела, а не облегала как надо бы торс, да и жезл этот дуралей держал так неловко, что трудно было представить себе, как он охаживает им по спине не то что строптивца-легионера, но даже кого-то из провинившихся атрибатов. Пребывание в госпитале тоже не добавило ему стати. Мышцы костлявых ног так усохли, что поножи на них просто болтались. А вот Тинкомий, наоборот, по сравнению с ним являл собой воплощение пышущего здоровьем. Превосходя Катона и в росте, и в ширине плеч, этот местный принц производил впечатление как сильного, так и весьма ловкого человека. Царь Верика поручил своему молодому племяннику вести с римлянами все дела. Тот был у него и за переводчика, и за советника, а сейчас, судя по всему, захотел освоить и римскую воинскую науку. Впрочем, выглядел этот лавкач лишь на год-другой старше своего собеседника, и Макрон, направляясь к ним, с удовольствием отметил, что они оба чему-то смеются. Ежели эта парочка сдружится, у него просто гора рухнет с плеч. Умом понимая необходимость поддерживать добрые отношения с лояльными к римской политике бриттами, он внутренне их все равно недолюбливал, а уж доверия к ним не питал вообще. Славненько будет, если малыш возьмет дипломатию на себя, а у Макрона есть заботы важнее. «Эй, девочки, мы здесь сошлись не для шуток. Это плац, а не рыночный балаган». Катон повернулся лицом к боевому товарищу и вытянулся в струнку. Хотя они оба и были сейчас в одном чине, но Макрон превосходил юнца выслугой лет и потому имел над ним преимущество, которое, согласно армейской традиции, не утрачивалось с годами. Положение могло измениться только в том случае, если бы Катон раньше приятеля вдруг получил под руку крупное вспомогательное подразделение или каким-то чудом попал в командный состав первой когорты легиона. Однако обозримое будущее не обещало чудес. «Готов, парень?» — подмигнул Макрон Катону. «Так точно, командир!» «Вот и ладно». Макрон засунул свой жезл под мышку и потер широкие ладони. «Начнем с того, что попробуем их построить. Тинкоммий, сколько человек из собравшихся имеют какой-то военный опыт?» Тинкоммий повернулся к толпе и кивком указал на стоявшую особняком группу крепких атрибатов. Их было десятка три, и держались они одновременно и заносчиво, и настороженно. «Они из воинов. Владеют оружием с детства. Умеют ездить верхом». «Хорошо, с них и начнем». «Тинкоми?» «Да». Макрон придвинулся ближе к племянничку местного царька. «Одно словцо для порядка. Отныне ты должен называть меня командиром». Брови атрибатского принца удивленно взметнулись. К крайнему неудовольству Макрона Тинкоми в недоумении поглядел на Катона. «Смотри на меня, когда я говорю с тобой, понял?» «Да». «Да что?» — произнес Макрон с угрожающей ноткой в голосе. «Да что?» «Да, командир». «Так-то лучше. И смотри, больше не забывайся». «Да, командир». «Совсем хорошо. Ну а что с остальными? Какие навыки есть у них?» «Никаких, командир. Почти все они земледельцы. Малые сильные и нам пригодные, но воевали они только с лисами, когда те забирались в курятник. Большего боевого опыта у них нет». «Что ж, посмотрим, насколько они пригодны на деле. Добровольцев у нас хватает, так что можем позволить себе отобрать самых лучших и отбраковать недотеп. С помощью твоих воинов мы построим всех прочих. Начнем. Катон, колышки при тебе?» «Так точно, командир». Катон встряхнул торбой. «Тогда почему они до сих пор не расставлены?» «Виноват, командир. Сейчас займусь». Макрон с суровым видом кивнул, и Катон, прихватив мешок, взялся за дело. Отойдя на короткое расстояние от толпы, он остановился, пошарил в мешке и вытащил из него пронумерованный колышек, который воткнул в землю. Через 10 шагов он воткнул еще один колышек и, действуя в той же манере, обозначил две линии по 10 колышков в каждой, чего хватало для построения пары сотен атрибатов. За прошедшие несколько дней оба центуриона сумели к первому пробному испытанию составить 12 условных центурий общим числом в 960 человек из гораздо большего числа откликнувшихся на зов Верики добровольцев. Одного лишь обещания хорошей кормежки оказалось достаточно, чтобы привлечь людей со всего царства. «Тинкоми!» «Да, командир». «Поставь по одному из своих воинов возле каждого колышка. Скажи им, что они будут командирами отделений. Когда это произойдет, отбери по 10 человек из толпы. Пусть они строятся возле каждого командира, ты меня понял?» «Да, командир». «Очень хорошо. Действуй». Макрон терпеливо ждал, пока Тинкоми подводил людей колышком, а Катон рассовывал их по местам. К тому времени, когда возня закончилась, солнце уже поднялось выше стен, и его лучи ярко сверкали на отполированном шлеме нового коменданта римского гарнизона. По правую руку от бравого центуриона стоял Тинкомий, готовый переводить соплеменникам его слова. Слева, по стойке смирно, замер Катон. «Первое!» — рявкнул Макрон и помедлил, давая возможность Тинкомию сказать тоже по-кельтски. «Отдавая вам приказ строиться, я хочу, чтобы вы всем мигом сбегались туда, где стоите сейчас. Запомните это. Второе! У вас сейчас получился не строй, а долбанное дерьмовое стадо. Вам нужно выровняться!» Тинкоми в сомнении поджал губы. «Командир, ты хочешь, чтобы я перевел это в точности?» «Конечно хочу. Давай нахрен переводи». «Хорошо». Видимо, перевод Тинкоми действительно был очень точным, возможно, даже в избытке. Потому что, когда он умолк, добровольцы покатились со смеху. «Заткнитесь!» — рявкнул Макрон. Новобранцы мгновенно притихли, перевода тут не потребовалось. «Так вот, пусть каждый поднимет правую руку, как я, а потом вытянет, чтобы она легла на плечо ближнего человека. Если плеча не достать, двигайтесь, пока не достанете». Как только Тинкоми закончил переводить, в строю началось шевеление, люди тихо загомонили по-кельтски. «Молчать!» Прикусив языки, волонтеры продолжали подравниваться. Кто-то справлялся с этим скорее, кто-то мешкал, но атрибаты явно старались. Все за исключением одного бедолаги, что тут же бросилось Макрону в глаза. «Ты там! Ты что, меня держишь за дурня? Правая рука, я сказал, правая, а не долбаная левая! Катон, втолкуй это тупице!» Младший центурион трусцой подбежал к навлекшему на себя гнев Макрона, коренастому бриту с туповатой, но добродушной физиономией. Катон еле удержался от искушения ответно ему улыбнуться. Потом взял малого за левую руку, опустил ее, и, хлопнув его ладонью по другому плечу, сказал по-кельтски. «Эта рука, понятно? Правая. Правая рука, понял? Правую руку вверх!» Катон для наглядности поднял свою правую руку, и туземец послушно кивнул. Катон просиял и шагнул назад, перед тем, как скомандовать. «Подравняться! Нет, правая рука, я сказал! Сделай это, как все!» «Что ты творишь там, Катон?» — крикнул в конец выведенный из себя Макрон. «А ну прочь с дороги! Есть только один способ научить чему-то этих глупых выродков!» Макрон встал перед туземцем, который все еще ухмылялся, хотя теперь уже несколько беспокойно. «Чего это ты так радуешься? Решил надо мной посмеяться?» — осклабился в свою очередь Макрон. «Тебе, значит, весело. Что ж, давай поглядим, как оно пойдет у нас дальше». Старший центурион вскинул свой жезл и обрушил его на левую руку изумленного атрибата. «Левая рука!» Новобранец вскрикнул от боли, но не успел он даже двинуться, как Макрон снова огрел его жезлом по другому плечу. «Правая рука! Ну-ка посмотрим, что мы усвоили! Левая рука!» Туземец мгновенно взметнул над собой нужную руку. «Правая рука!» Вниз опустилась одна рука, вверх взлетела другая. «Браво, приятель! Ты не безнадежен! Мы сделаем из тебя солдата! Продолжай, центурион Катон! Есть, командир!» Когда добровольцы научились более-менее удовлетворительно строиться, пришло время проверить их физическое состояние. Разбитые на отделение атрибаты принялись наматывать круг за кругом по внутреннему периметру базы. Катон с Макроном, расположившись в противоположных углах лагерной территории, следили, чтобы никто из них не схитрил, пытаясь как-нибудь срезать дистанцию или где-нибудь отсидеться. Добежав до очередного угла, каждое отделение поворачивало, чтобы преодолеть новый отрезок пути. Весьма скоро все испытуемые слились в единый неравномерный поток усердно пыхтевших людей. Как и ожидал Макрон, воины вкупе с несколькими наиболее проворными земледельцами быстро опередили всех остальных и бежали отдельной небольшой группой. «Это не гонки!» — взревел Макрон, приложив ладони к рту. «Катон, объясни им, что я хочу проверить их на выносливость, а не на прыткость. Пусть не носятся в запуске и избавят темп!» Он гонял их все утро. Спустя некоторое время самые слабые, неспособные выдержать столь длительный бег атрибаты, стали сдавать. Таких тут же отводили к воротам и отправляли во свояси. Отсеянные неудачники реагировали по-разному. В целом спокойно. Но некоторые из них, похоже, стыдясь проявленной на виду у всех немощи, оглядывались через плечо и бронились. Оставшиеся с угрюмой решимостью продолжали бежать. Лишь в полдень Макрон неспешно пересек плац и заявил, обращаясь к Катону. «Думаю, с этих хватит. Пусть отдохнут и подкрепятся, а мы тем временем посмотрим на прочих. Да, сверься со списками и доложи, скольких мы оставляем». Новобранцы, покончив с бегом, выстроились перед младшим центурионом. Каждый называл свое имя. Катон отмечал его на табличке и отсылал счастливчика к зданию штаба, где дежурные по гарнизону выдавали ему лепешку и кружку с разбавленным водой вином. Когда удалился, шатаясь, последний из выдержавших испытания бегунов, Катон доложил. «Осталось 84 человека. Выбыл ли кто-нибудь из воинов?» «Ни один». «Впечатляет. Интересно, как они будут справляться в полном вооружении? А сейчас давай строй других». Процесс отбора и отсева продолжался 3 дня, пока Макрон не набрал 2 полновесные когорты. К сумеркам 3-го дня прибыла когорта 2-го легиона с задачей сопроводить на передовую припасы. И Макрон, как начальник базы снабжения, позаботился, чтобы каждая отправляемая подвода была как следует подготовлена к перегону и нагружена до отказа. Этого провианта Веспасиану должно было хватить на добрый месяц, а то и на 1,5. Но вот склады почти опустели, и все теперь зависело от того, доберется ли благополучно до лагеря обоз из Рутупия, чье прибытие ожидалось через 20 дней. Форт, расположенный на Томесисе, мог выделить для охраны его совсем малый отряд. И если на последнем этапе пути этот эскорт не будет поддержан силами, высланными из Калевы, то, несомненно, лазутчики Дуратригов дадут своим о том знать. Легкой добыче разбойники всегда рады, наверняка они ринутся к ней. А раз уж на базе завелась 1000 лишних ртов, надо же их обладателям отрабатывать свое содержание. «Мы не успеем подготовиться к сроку», — изрек за ужином хмурый Катон, угощаясь холодной курятиной. Макрон с Тинкомием подняли головы от своих тарелок. Ветеран, обгладывавший куриное бедрышко, энергично прожевал пищу и тыльной стороной ладони вытер жир с губ. «Не успеем. Если не получим приказ выдать этим малым оружие, мы не можем послать в бой людей, вооруженных только палками с косами. Это было бы все равно, что отправить их на верную смерть». «Так что же нам делать?» — спросил Тинкомий. «В любом случае, мы займемся муштрой, пока с деревяшками. Я велю плотникам порезать шесты на куски. Это позволит начать осваивать технику боя». Тинкомий кивнул и, подчистив тарелку последним кусочком хлеба, отодвинул ее от себя. «А теперь, командир, если ты не против, мне пора ко двору». «Зачем?» «Царь собирает ближнюю знать на пирушку». «Пирушку?» «Ну да. Там намечаются собачьи бои, борьба, то да сё. Но главным образом все будут пить». «Обязательно вернись к рассвету. Мы начнем тренировки с первыми солнечными лучами». «Я буду на месте, командир?» «Уж постарайся». Макрон многозначительно покосился на стоявший возле него в углу жезл. «Ты это серьезно?» — спросил Тинкомий. «Ты действительно решишься ударить члена царской семьи?» «Лучше тебе поверить в это, сынок. В легионах такой порядок. Дисциплина обязательна для всех, из какого бы ты ни был рода. Вот как обстоят дела. Или должны обстоять, если мы вправду хотим отделать этих долбанных дуратригов». Некоторое время Тинкомий молча смотрел на Центуриона, потом медленно кивнул. «Я вернусь до рассвета». Когда оба римлянина остались одни, Макрон отвалился от стола, погладил себя по животу и громко рыгнул. Катон скорчил гримасу. «Что ты кривишься?» «Ничего, командир. Прошу прощения». «Опять старая песня?» — вздохнул Макрон. «Мы не в строю. Какой я тебе командир?» «Привычка», — улыбнулся Катон. «Никак не изжить ее. Давай, изживай. Сейчас самое время». «Да? Почему же?» «Да потому что лишнюю дурь надо вытрясти из башки, если ты всерьез собираешься помогать мне. От ребатов следует вышкалить так, чтобы они могли бить дуратригов. Ты должен стать для них настоящим наставником». «Я буду стараться». «Одних стараний недостаточно, парень. Обучение бойцов для войны — очень серьезное дело. Чтобы добиться успеха, надобно прямо с первого дня взять их в ежовые рукавицы и без снисхождения наказывать каждого новичка за любую допущенную оплошность. Не бойся прослыть жестоким, придирчивым, отвратительным, гадким. Это все лучше, чем мягкотелость, потому что она уже в первом сражении может им всем слишком дорого обойтись». Макрон устремил на Катона внимательный взгляд, чтобы убедиться, что тот его понял, а потом улыбнулся. «Кроме того, ты ведь не хочешь, чтобы они называли тебя за спиной слабаком, верно?» «Скорее всего, нет». «Рад это слышать. Решимости и духу тебе не занимать, остальное как-нибудь приложится. Так вот, муштра с дубинками начинается завтра, и займешься ею именно ты, потому что на меня навалилась куча долбанной писанины. Быть комендантом хренового гарнизона — это, сынок, почище, чем заноза в заднице. Например, ведь не кому-то, а мне нужно ломать голову над тем, где размещать и чем кормить этих рекрутов в Верике. Надо также выделить им палатки. Их можно, кстати, расположить под стеной. Да еще следует завести инвентарную ведомость на целую прорву сапог и туник. И не приведи боги тут ошибиться. Какой-нибудь поганый писец, обнаружив несоответствие, мигом предъявит мне счет. Хреновые щитоводы!» У Катона загорелись глаза от внезапно пришедшей ему в голову мысли. «Слушай, а хочешь, я займусь канцелярщиной? Мне это проще. а ты возьмешься за обучение этих вояк». «Нет! Разрази тебя гром, Катон! Теперь ты центурион, но и веди себя соответственно! Кроме того, ты кумекаешь в их языке. Так что прямо с завтрашнего утра начинай гонять эту ораву. Можешь взять себе в помощь несколько гарнизонных солдат, но все равно действуй самостоятельно, понял?» «Ну хорошо, я потопал к бумажкам. А вот тебе сейчас лучше бы отдохнуть». «Да, разумеется. Как только поем». Оставшись за столом в одиночестве, Катон уставился в тарелку, напрочь потеряв аппетит. Наутро ему надлежало предстать перед тысячи человек и попробовать втолковать всем этим людям, как правильно драться коротким римским мечом, состоящим на вооружении легионов. Тысячи мужчин, в большинстве своем зрелых, отчасти и повоевавших, это не шутка. Вряд ли кому-то из них понравится выслушивать поучения от юнца, который и чин-то свой получил только-только, да и гражданского совершеннолетия достиг лишь чуть раньше. Но главная беда была в том, что Катон сам совершенно не чувствовал себя настоящим центурионом и страшно боялся, что на плацу это мигом раскусит. Существовал и еще один момент, угнетавший его, не дававший покоя. За два проведенных под присмотром лекарей месяца он так и не восстановил свои силы, чувствовал слабость, боли в боку не отпускали, и ему начинало казаться, что никакими упражнениями дело уже не поправить.